приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПС. Сегодня у нас классный гость, Змей. Этому парню повезло побывать на обеих сторонах медали. Он, значит, был на одном участке фронта с одной стороны и теперь на другом участке фронта, теперь с нашей стороны. И мы сегодня поговорим о нелегком таком пути, выборе, как, значит, так получилось, что Змей, значит, вот, значит, был и там, и тут. Да, друзья, это боец подразделения отряд Максима Кривоноса. У нас уже был гость Прометей позывной. И это отряд, который, он не входит в состав Министерства обороны Российской Федерации, они себя позиционируют как вооруженная украинская оппозиция. Он состоит из бывших военнослужащих Украины, которые попали к нам в плен и изъявили желание не просто остаться на нашей стороне, а еще и принимать непосредственное участие в боевых действиях. Я вам хочу сказать, что ребята реально воюют на передовой. То есть, если кто-то думает, что это какое-то ИПСО, хоть у нас там обратная сторона ЦИПСО и так далее, да, то я вам ответственно заявляю, что это не какой-то там вымысел или какая-то проект, пиар-акция, проект информационный. Это реальное боевое подразделение с большим количеством людей. И вот там есть ребята, которые сейчас после ранений восстанавливаются, которых я также хотел пригласить и в будущем приглашу еще. Поэтому это серьезное подразделение, серьезные ребята. И вот сейчас Змей нам расскажет, как вообще он сначала, как он попал в ВСУ, ну и вообще о себе, где там родился, где, как говорится, крестился, вот все вот эти моменты, и как в итоге он оказался в ВСУ, а потом уже как у нас. Мы будем наводящие вопросы немножечко задавать, чтобы как бы уточнить все тонкости, возможно, да. Так, Змей, спасибо, что пришел к нам на проект. Расскажи, пожалуйста, вообще вот о себе, да, вот с самого начала. Может, ты на гражданке был всю жизнь или военным всю жизнь? Где родился, где жил? Вот это. Ну, на сам период хочу всех поприветствовать. Всем добрый день. Мой позывной уже, как сказали, Змей. Я сам родом из Украины, но маленькая ремарочка. Я родился в России, в Хабаровске, в городе. То есть отец служил при Советском Союзе. И там познакомился со своей матерью. То есть у меня отец украинец, а мать русская. То есть, ну, так сложилась жизнь, что люди переезжают по каким-то либо причинам. Ну, и мы тоже переехали на Украину. Там я с 96-го года, получается, проживал уже на Украине. Закончил школу в Киевской области, в городе Киеве. Большую часть своей жизни я прожил, получал образование. То есть закончил сперва там училище, колледж, университет, работал, строил семью, ну, занимался обычными бытовыми делами. До 23-го года я никак не был связан с военным ремеслом, то есть у меня нет ни срочной службы. То есть до 23-го года я полностью был цивильным человеком. То есть обычная гражданская жизнь, семья и все. Но в 23-м году у меня, получается, случилась в жизни такая ситуация, что надо было пойти официально на работу. Пошел я на работу, устраиваться. Меня отправили на медкомиссию. С медкомиссии меня отправили на военкомат, а в военкомате уже, грубо говоря, можно сказать, не отпустили. И все. Ну, так получилось, что в начале 23-го года, в апреле, я как уже там добровольно мобилизованный был, добровольно-принудительно, так сказать, попал в 199-й начальный центр в Житомире. Оттуда я еще 180 человек отобрал для нас и отправили на подготовку в Великобританию. То есть мы вот нас 180 человек собрали, посадили на автобус, мы поехали до границы с Польшей, там пешим шагом перешли и уже на самолете все вместе поехали туда. Будучи там, 35 дней подготовки, так вкратце я вам объясню, что там, чем занимались. То есть в основном упор шел на медицину, потом упор шел на ведение боев в городе, то есть штурм там, зданий, как себя вести в группе, там, двойками, четверками. работать. Также упор давался на штурм окопов, то есть в лесополосах как себя вести нужно было. Работали и тоже обучали нас работать на панцерхаусе, на анбаве. Ну, по возвращению обратно в Украину, когда время прошло, вернулись мы, и меня определили в 95-ю бригаду десантно-штурмовую, которая на тот момент стояла на Лиманском направлении. Все. Первый боевой опыт уже встретил я именно на том направлении, а именно в Серебряном лесу. Так, а получается, я знаю, что у тебя было ранение. Да, то, получается, второй мой выход, я получил осколочное ранение, вытянувшись, ну, там еще товарища вытягивал с того боя, и меня отправили в госпиталь. В госпитале, то есть, мне сказали, тебе так еще смешно это звучит, тебе мешает осколок, я говорю, я еще не понял, я его только вот как сутки не прошло, как заработал, я не понимаю еще, тебе не мешает, но я говорю, ну, ничего, мы тебе его не вытянем, потому что, ну, наверное, я так думал, ну, сейчас уже так думаю, что они решили не заморачиваться на это. Потому что на металл он не реагировал, то есть я предполагаю, что это либо там алюминиевый какой-то сплав, либо пластмасса, но осколок такой довольно великий. Ну, он до сих пор со мной, как напоминание о тех днях. Все, меня 7 дней буквально в госпитале поддержали, и на 7-й день я уже обратно ехал на позицию. Вот мне интересно, после обучения в Британии 35-дневного, на какой участок фронта в составе 95-й бригады тебя сразу бросили? Ну, вот именно это, там, где Ямполь, получается, есть поселок Деброво, Серебряный лес. Угу. Серебряное лесничество. Да, друзья, я почему задаю этот вопрос, чтобы было понятно, вот это Серебряное лесничество, это очень такой жесткий участок фронта, о нем не часто говорят в эфирах, он не очень популярный, но там мы постоянно пытаемся пробить фронт, и там очень сложный участок и в плане географии, и там идут интенсивные, ожесточенные бои все время. То есть в данном случае получается, человека без опыта просто после подготовки первичной у бритов отправили вот как бы в такую жесткую мясорубку, то есть не дав где-нибудь на там, скажем так, морально получить опыт каких-то таких, хотя бы понимать, что такое артобстрел где-нибудь там на других участках более тихих, сразу вот в такую мясорубку. Как бы. Но вот как-то так. Слушай, а ты знаешь примерно сколько денег, может быть, там где-то слышали вот эти 35-дневные курсы на территории Great Britain, какое количество денег на каждого бойца тратилось вот за эти курсы? Смотрите, точно сказать не могу, но вот именно там в части ходил такой слух, что на одного человека вот, и плюс-минус 22 тысячи евро выделялось. Это чтобы свозить, обучить его, короче. Ну вот даже я, так чисто так, интересно мне было посчитать, сколько же действительно идет затраты на одного человека, ну там, допустим, перелет, да, туда-назад, ну там, 2000 евро, да, питание, да, я не говорю, что тут заходит питание, там питание было на высшем уровне, то есть, ну плюс еще 2000 евро, да, там, ну, 4, например, ну плюс там затраты там в плане там перевозок, да, сюда амуницию нам использовали, там, получается, там, мере, форму, ну форма, конечно, такая себе, ну, я не скажу, что хорошая, но потому что бежишь, даже РПС, потом двойной подсумок под магазин, ты пока 100 метров пробежишь, уже потерял свои магазины. Ну, то есть качество подсумка. Ну, то есть, можно сказать, ну, пусть половина, да, там 12 тысяч евро там идет затраты, куда уходит еще 10 тысяч. Ну, понятно. Змей, скажи, пожалуйста, когда у вас были тренировки там в Британии, никто не убегал, я имею в виду, там, совсем? Раса человека. Именно в мой заезд, нет, Ну, нам уже сами инструкторы рассказывали, что был парнишка, который захотел, ну, грубо говоря, слинять. Он слинял. Не знаю, как это у него получилось, потому что там территория охраняемая, что там, забор, колючка, то есть не все серьезно. Он как-то слинял. И придя там на автовокзал, говорит, мне, пожалуйста, дайте билет на поезд до Житомира. Ну, то есть вы понимаете, это остров, короче. Поезда там не ходит. До Житомира. Красавчик. Слушай, тут же момент какой, админ? Это 23-й год, они же тогда еще верили в победу. Мы-то отступали, они наступали. Каждый хотел прикоснуться к победе. У них там много добровольцев было, в том числе много иностранцев, которые хотели там русских пострелять, как бы, да? Это потом, когда в июне 23-го они поняли, что что-то пошло не так, мягко говоря. И когда провальное лето для ВСУ 23-го года, когда большущие потери на запорожском направлении, потом неудачные, одновременно с этим, напомню, были неудачные попытки штурмовать Бахмут, когда Сырский, когда Залужного поменяли, Сырского назначили, он же сказал, все, сейчас я покажу, как надо брать Бахмут, короче, ну, и в итоге кучу людей уложили, и после этого уже там и ПЦК начало лютовать, и уже тогда начались вот эти вот массовые там разные побеги, а тогда еще как бы все это было, и вот видишь, боец, который в тот период сбежал с этой учебки, он в Житомир вернуться хотел, прямым поездом с Туманного Альбиона. Вот, поэтому да. Смотрел фильмы про Джеймс Бонда, видишь, из Британии, в сохраняемой части смог сбежать. Да. Слушай, Змей, а расскажи, пожалуйста, вот в каких обстоятельствах ты оказался у нас в плену? Если можно, на каком участке? Какое подразделение с нашей стороны вас штурмовало, брало в плен? Вот, вот эти моменты. Ну, получается, как изначально. Поступила команда, то есть меня определили в группу. То есть я сидел под линией АБС, там примерно 6-8 километров. Да, там, то есть по сигналу, там, если кого-то нужно вытянуть, на моя группа должна была выдвигаться. То есть первый день мы садились нормально, а второй день, получается, поступила команда, типа, выдвинуться на позицию, вытянуть парнишку, мы выдвинулись, у него был открытый перелом, оказали ему помощь, все, ну, отлично сработали, то есть парню сохранили жизнь, его вытащили. Еще день прошел, то есть мы тоже вроде сидели, все спокойно было, но на четвертый день ту же самую позицию опять же штурмили, получается. И поступила команда, что там уже у нас потери, там 200, 300, короче, нам нужно было пацанов вытягивать. Ну, придя туда, командир нашего отделения, то есть, указал на меня, еще на одного парня, что мы остаемся, типа, как в укрепе, то есть, там. И вечером должны потянуться там парни, то есть, выселение нам, там мы 63-й бригад. То есть, все, мы, то есть, там, давай окапываться, сидим, пацаны пришли, да, действительно пришло. Получается, еще 9 человек пришло, нас трое, и еще один парнишка с нами был, получается, до этого он там находился на позиции, его не выводили. То есть, он не знал, что бригада, я не помню, что такое. В общем, в итоге у нас получилось 13 человек находиться. Все, там, всю ночь еще в дождь, и в 6 часов утра две штурмовые группы, то есть начали одна с одного танка штурмовать. То есть навалило, короче, я отхватывался. И в это время просто с левой стороны, левым флангом, короче, другая группа на вас. Не буду говорить точно, но я знаю, что штурмовал десант. Какой десант, ну, я не знаю. И еще одна штурмовая, по-моему, если я не ошибаюсь, отряд назывался «Бешеный». Такое умение. Ну, да, просто продолжал. Парни нас не водили, просто так сказали. Вот. Ну все, я просто-напросто, знаете, вот так, будет видеть в руках, когда по тебе стреляют, ты будешь стрелять. То есть, ну, либо ты на войне как либо ты стреляешь, либо ты стреляешь. Но вообще изначально не хотелось никого убивать и не хотелось смертей своих попробовать. Вот это я. Ну, у нас в тот день гибло один из моей группы и еще, по-моему, трое из Укрепов. В конечном итоге у нас осталось что-то 8 человек. Потому что пацаны нас трумят, бокалы тоже, конечно, они там запаса много не имеют. Запрашивал миномет свой, миномет где-то в поле 3 раза улупил, и я говорю, давайте его корректировать, давай ближе, говорю, ближе стрелять, далеко стреляешь, а он мне просто-напросто говорит, а у нас уже снаряда нет. Ну, просто уже ребята, которые нас штурмовали, давай, то есть на языковом в разговоре говорить, пацаны, давайте, мы не хотим ваших смертей, не хотим, чтобы у нас кто-то там умирал, на что вы воюете, мы такие же, как и мы, ну, типа, у нас, ну, просто это, как бы, передать словами, все воспоминаешь, и оно очень тяжело. И получается, вас в плен сдались 8 человек, да, или 9? Да, 8. 8. А какое количество людей вот из 8 ушли, ну, скажем, вообще изъявили желание остаться на нашей стороне, и какое количество сейчас служит в отряде Максима Кривоноса? Смотрите, я скажу так, не один я пошел в отряд, пошли еще люди, но не все. Ну, кто-то заявил желание, чтобы его по обмену все-таки отправили на Украину. Как, расскажи, как вас принимали наши пацаны? Там братские какие-то лещи давали, подзатыльники, еще что-то. Ну, по-честному, как это бывает вообще в плену? Не, ну, смотрите, вот так не странно, но у нас такие есть. Вот на ноле отношения вообще такого. Просто пацаны понимают, ты такой же самый, как и они. И уже даже тебе, ну, так скажу, ну, это странно будет звучать. И ты вроде бы сдался там, но они как-то с уважением к твоему решению типа, идут. И на следующий раз ты уже сдался, то есть ты можешь с ним разговаривать, находишь общий язык, какому-то общему решению приходишь. И тот человек, который тебя взял в плен, он еще больше переживает за тебя, чем за свою группу. Ну, это так было. То есть нормально, им все там, сигареты, вода, пацаны, там все, давайте, оказание медицинской помощи. То есть пацаны, которые тоже были там 300-ми, оказывали медицинскую помощь, им все перелатали, фур погрузили, отвезли. Чем дальше от ноля, им уже меняется немножко обращение. Ну, самые жесткие в комментариях баталии. Да. Чем дальше и удобнее на диване, тем более жестокие люди и там на Вашингтон. А не было того, что бой идет, там, ну, значит, десантники кричат, там, сдавайтесь, а ты такой, да, алло, не стреляйте, я там сам с Хабаровска, чего? Что за беспредел, там, знаешь? Что за беспредел? Да, пацаны, давайте без беспредела. Слушай, а вот реально... Это было смешно, конечно, знаете, так. Там страшно, там сидишь, там первый допрос, короче, такие, где родился, я такой, в Хабаровске, они такие, что за фигня, типа, какая бригада, 95-я, они такие, ну, что ты там, типа, лепишь, короче, по затоку проходил, да, по затоку, где, Британия, они такие, понимаете, я такой, ну, серьезно, я вам честно говорю, типа, я такой для себя принял решение, типа, знаете, у вас сейчас, вот я скажу, в части 95-й, там, настоящее руководство, то есть новоприбывшим ребятам, они так рассказывали, типа, 95-ку в плен не берут, вас сразу от нуля, то есть вам сдаваться ни в коем случае нельзя, ну, типа, вот, ребята, я вам. Да, мне кажется, это все такое. Тут человеческий фактор очень много решает, потому что ну, даже он азовцев брали в плен, причем в полном составе, как бы, и никто там особо не глумился над ними. Там даже первые 20 человек, которые вышли разминировать свои мины, там, я насколько помню, там у одного из них там свастика была на магазине, и ему Стешин говорит: дружище, ты просто этот магазин убери, чтобы тебе за, ну, типа, за свастику за это по голове не надавали, как бы, и все. Вот такой был разговор с азовцами. То есть тут, ну, все зависит от людей. Да. Слушай, Змей, такой вопрос. Вот когда ты был в ВСУ, из... понятно, что ты за все ВСУ как бы сказать не можешь, но все, кто вот тебя окружал, они на каком языке говорили? Да, в основном все, ну, на 23-й год тогда, ну, большинство говорило на русском языке, ну, на русском, с уржиком говорили, ну, то есть, ну, понятно, что там парни, которые прожили там на Западной Украине, то есть, ну, они по-украински говорили. Но в основном все говорят там местные языки, в большинстве на русском языке. Ну да. А, знаете, как и в Киеве. В Киеве все на русском, как бы всегда. Ну, на самом деле, 80%. Я же как жил в школу, ну, в школе обучался там в Киевской области, получается, маленький там городочек, да, а уже поехал учиться там в сам Киев. И так получается, все, кто с маленьких городов, они там в основном там с суржиком, либо украинским разговаривают, да, но почему-то, когда приезжают вот, учиться в Киев, все сходу начинают по-русски говорить. Вот такая тенденция. Я хочу сказать, что, кстати, вот до всех этих событий к украинскому языку никакого негатива не было. Почему? Потому что у нас София Ротару долгое время была одна из самых популярных, ну, певиц, и она пела на всех праздниках, там, да, и на годах ее приглашали, и она и «Червону руту» пела, и что только не пела, и никакого негатива не было, да, но все связано с этими последними событиями. Вот, поэтому тут я считаю, что здесь такая временная ситуация. Змей, а вот сейчас в отряде Максима Кривоноса ты какую функцию выполняешь? Там, стрелок, минометчик, оператор FPV-дрона? Я сейчас есть командир разведгруппы. О, командир разведгруппы. Админ, что это значит? Ты как бы... Это значит, что парню руководители его командиры доверяют. И, значит, он зарекомендовал себя как очень надежный, значит, боец. Так как ему не, он не просто, значит, вызвал уважение, да, и доверие, а он еще и, значит, отвечает и за других бойцов. Это, ну, говорит о том, что он на хорошем счету. Вот что это значит. Да. И еще пару провокационных вопросов. Понятно, что вы в состав Минобороны не входите, но вам же по-любому помогают, как бы, ну, военные наши, да, Минобороны, как бы, и денежным довольствием, и там, ну, вооружением. Понятно, это нормально. Здесь это же, ну, как бы все понятно. То есть зарплату вы получаете нормальную, как бы, то есть, ну, там никаких нареканий вот нет, все нормально. Экипировка, форма, зарплата, еда и так далее. Или просто нет, мы добываем все в бою. Или работаете за еду. Нет, мы еду тоже в бою добываем. Нет, ну, то есть довольствие есть, но не денежное. Мы добровольческие это. То есть нам помогают там продуктами, то есть одеждой, там форму, там все, ну, такое вот. Оружие у нас в основном идет трофейка. Трофей, ну, блин, интересно, да. Ну, вот, прикольно, прикольно, молодцы. Это как, по сути, это ополчение 14-го года. То есть, да, по сути, их отряд — это ополчение 14-го года. Без денег, без нихрена, в основном трофеи, как бы. Не, вот, может быть, сейчас, кстати, услышат и сделают зарплату, предположим. Ну, я думаю, это было бы справедливо, конечно. Конечно. Было бы правильно. Если, значит, парни выполняют те же самые боевые задачи, что и наши бойцы, значит, минимум какая-то зарплата должна быть. Вот. Или просто, да, просто, может, по пацанам предложат перевестись, к примеру, как-то там в барс. Ну, это не просто такая, сейчас парни воюют, конфликт закончится, да, у человека должен быть какой-то накопленный фонд, чтобы он дальше, ну, мог как-то себя семьи, реализовать. Семьи, да. Есть, да, семьи как бы есть, да, и все эти моменты. Вот, ладно, смотри, такой вопрос, вот закончится война. Ты вот после войны кем себя видишь дальше? Вот, потому что, смотри, у нас... Ой, я часто задаю себе этот вопрос. каждый выход, там, даже не на выходе, даже будучи на ППД, да, там, каждый день про это думаю, потому что, ну, всему есть свой конец, да, и вот я даже, вот на этот вопрос я даже сейчас не могу ответить. Потому что, ну, на данный момент у меня цель, чтобы дойти до конца, какой-то свой вклад принести и закончить поскорее это. А там уже буду думать, кем я себя там буду видеть. На данный момент на этот вопрос действительно честно не знаю. Вот, теперь смотри, еще, вот, скажем так, такой вопрос, вот, даже два вопроса будет. Первый вопрос, меня интересует больше отношение внутри ВСУ, то есть, когда ты был внутри ВСУ, отношение к тому, кто запрещается православная церковь, на Украине запрещается русский язык, потому что много в сети было видео, где сами ВСУшники по этому поводу заявляли, ну, нелестно выражались в адрес Зеленского. Но вот меня интересует твой опыт. Вокруг тебя это обсуждали или это было не принято, старались об этих темах не говорить? Вот мне просто интересно. Посмотрите, мне, вот лично мне, вот, что сейчас происходит там, в плане церкви, это, ну, я считаю, неприемлемо. То есть, мешать религию, то есть, хотят люди ходить в русскую церковь, слушать проповедь отца там на русском языке, пожалуйста, идите, хотите на украинском, ходите. Но вот это полностью изгонять, искоренять русскую церковь на Украине, это, я считаю, недопустимо. А в плане того, что происходило в ЗСУ, знаете, то есть не каждый может высказать честно свою точку зрения. Ну, понятно. Да, да, это логично. Есть, ну, это как я и говорил, что типа вот в плен 95-ку не берут, то есть там с отпугивания идет, то есть не хочется идти на позицию, все-таки там сроком пугают. Так же и тут. Слушай, а вот если, допустим, нас смотрят, кстати, и гражданские, и некоторые военные через VPN и так далее с Украины, вот представь, что у тебя есть возможность обратиться к каждому украинскому солдату и каждому украинскому гражданскому в том числе. Что бы ты им вот от себя мог сказать, посоветовать, пожелать, не знаю? На самом деле хотел им сказать, что ребята, начните думать своей головой, то, что переставайте смотреть украинские новости, потому что там все вранье, ну, большая часть точно. То есть начинайте как-то думать, сплощаться, выходить и выходить на митинг, идти на Киев. То есть враг сидит не здесь, враг сидит в Киеве, в нашей Верховной Раде, и как-то поднимайте эти все вопросы, поднимайтесь, сплощайтесь и выходите на улицу. Хватит. Потому что так дальше долго еще проходить, ну, продолжаться не может. Тоже. Что, Змей, я хочу тебе большое спасибо сказать, что ты, значит, согласился выйти с нами на связь, рассказал свою историю. Вот. Я хочу, чтобы, значит, ты, значит, все свои задачи поставленные сам себе ты выполнил, и в итоге, когда закончится конфликт, что ты мог очень быстро освоиться на этой территории и построить хорошую, крепкую семью. Спасибо большое. Да, слушай, братан Змей, брат Змей, вот, передавай всем пацанам от нас привет, и вообще ты красавчик, и главное, что сделал правильный выбор. Но самое главное, знаешь что? Вот самое главное, что ты остался на войне. Ты просто правильный выбор стороны сделал и остался на войне. Когда-то у нас, вот вы все, наверное, слышали по-любому про нашего брата Владлена, которого подло убили. Там у него был момент, когда он сделал выбор. Я об этом постоянно говорил, когда речь заходила. Сейчас поймете, о чем речь. Когда в 2014 году ему предложили, и его, ну, они сидели в тюрьме, как бы им сказали, хотите смыть кровью, давайте в ополчение, повоюете, мы с вас все эти снимем, как бы, да. Все, он согласился, он пошел на фронт, воевал, а потом через два года, по-моему, в 2016 году, про него пенитенциарная система вспомнила и такой, о, ему еще пришили типа побег. То есть он два года провоевал, ему такой, не, нифига, давай, короче, обратно в тюрьму. В итоге ему удалось достучаться до тогдашнего главы ДНР Александра Владимировича Захарченко. Вот. И тот своим указом его помиловал, наказал всех, кто это все там устроил и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что Владлен, он не психанул и не послал государству всю движуху, то есть, ну, не обиделся, как, да, а пошел как бы дальше на фронт, просто не в ДНР, как бы, а рядом в ЛНР, как бы, да, в 4-ю бригаду. Вот. Здесь момент в том, что ты прошел вот через фронт со стороны ВСУ, как бы, да, ты получал ранение, попал в плен, как бы, то есть ты пережил такие серьезные переломы личностные, и ты все равно остался на, и принимаешь активное участие в боевых действиях. То есть это, я просто больше это для наших зрителей пытаюсь объяснить, что здесь как бы вот каждый этап, то есть там попал на фронт, ранение, снова попал на фронт, попал в плен, и тут надо принимать решение, хочешь ты в этом аду оставаться, просто на правильной стороне или нет. Это очень крутое решение, это очень, ну, как бы о многом говорит о тебе, как о личности, да и в целом о бойцах вашего отряда. Поэтому огромное спасибо, вы можете собой гордиться, мы все вами гордимся, вы просто красавчик. Просто красавчик. Ну, Даня, единственное, что хотел добавить, знаешь, любой нормальный человек, ну, вот, наблюдая за Украиной, тем более те люди, которые находились на этой территории, они хорошо знают, что там происходит. Мы смотрим это только по видеороликам и по каким-то там блогерам, да, и так далее. А люди там находились в этой атмосфере. И они прекрасно понимают, что вот когда мы говорим, что Украина находится в заложниках, что это не шутка, это, ну, это по факту так. Понимаешь, что тем более вот сейчас прошло 10 лет, и мы видим, что, ну, практически ничем уже не владеет эта страна просто. И, ну, трэш полный, да, и любой нормальный человек, здравый, он прекрасно понимает свою, ту сторону, на которой он должен находиться. Братан, в подтверждение твоих слов, вот ты же Масейчука смотришь, когда ты начал на него ссылаться, я его тоже начал посматривать, как бы, да, понятно, на запрещенном Ютубе приходится VPN включать Ютуб. Масейчук это был ярый такой майдановец, нацик, правосек и тому подобное. И он сейчас говорит... Мне кажется, у нас целая страна в заложниках, короче. Я не пойму, кто кого смотрит еще, братан, еще неизвестно, понимаешь? Да, да, поэтому абсолютно так и есть. Поэтому нам нужно, когда я говорю про территории, когда, что эта война закончится тогда, когда вся территория будет под нашим контролем, таким или как частью России, или просто там союзного государства, неважно. Мы должны всю взять под контроль Украину, когда эта война закончится. Мое субъективное мнение, а будет так, как должно быть. Ладно, всем всего хорошего. В любом случае, спасибо тебе, Змей, еще раз. Да. Давайте. Удачи и на связи. На связи, да. Всего доброго. Так, сейчас я тут все выключу. Остановить.